Глава десятая. Любимыми в фильме Челси Харт были «Беги, Лола, беги», «Дневник памяти» и «Принцесса-невеста». Любимыми книгами «Грозовой перевал» и «Невыносимая легкость бытия». Любимый коктейль назывался «Поцелуй ангела», смесь темного ликера, крем до какао и жирных сливок, который по ее клятвенным уверениям предотвращал похмелье. Ей хотелось познакомиться с Эллен Дедженерс и Джонни Деппом. У нее было 92 друга. Элли еще раз просмотрела страничку Челси на MySpace, одновременно уплетая ложкой нутеллу, которая всегда лежала в верхнем ящике ее стола. — Ты уверена, что совсем не хочешь? — спросила она, протягивая открытую банку Рогану. Он сверкнул глазами. «Мы так и будем повторять этот ритуал каждый день. Ты мне предлагаешь гадость, которую называешь едой, чтобы я сказал «нет, спасибо».» Она снова поставила банку перед собой и зачерпнула полную ложку. «Вроде как неприлично не предложить. Ты можешь предлагать мне это сегодня, завтра и каждый день, пока я не буду на пенсию. Я обещаю, что я всегда буду отказываться. Поэтому, когда речь идет об этой ерунде, можешь считать себя свободной от любых общественных обязательств». Элли было только лучше. «Делиться не надо, ей больше достанется». В числе лучших друзей Челси значились Стефани, Джордан и некий Марк. Элли решила, что это и есть ее парень, Марк Линтон. В списке своих кумиров она указала: «Мои родители, друзья и случайные люди, которых я встречаю каждый день». Элли кликнула на ссылку моей фотографии. На большинстве снимков были запечатлены подростки. Сбившись в кучу, они обнимали друг друга за плечи. Челси обычно стояла в центре группы. Стефани почти всегда рядом. Целый альбом посвящался бело-коричневому английскому бульдогу по кличке Стейси Кич. Другой содержал фотографии Челси в разнообразных постановках школьного театра. «Весть Божья», «Кардебалет», «В лесах». Еще один Челси в фиолетово-золотистом спортивном трико. Элли вглядывалась в лицо на снимке. В девушку, прибывшую на финиш первой, видела потрясающее сочетание счастья, гордости и боли. Удивительно, как такая девушка могла оказаться в Нью-Йорке одна, среди ночи, пьяной под метамфетамином. «Надо связаться с родителями Челси», — сказала Элли. Стоило мне в гугле набрать «Челси Харт», кто же вывалил с ее страничка на MySpace. Когда весь разнесется, все репортеры кинутся прочесывать сеть, отыскивая подробности ее личной жизни. Нужно сказать, чтобы они закрыли страничку. Они сейчас уже должно быть в самолете. Когда я говорил с ними сегодня утром, они собирались отправиться в аэропорт сразу после нашего разговора. «Тук-тук». Джек Чен притворился, будто стучит в воображаемую дверь. «Детективы, тут вас кое-кто хочет видеть. Говорят, родители Челси Харт». «Как по заказу», — Элли шутливо поежилась. «Даже страшно». У Рогана звонил телефон. Прежде чем ответить, он предостерегающе поднял указательный палец. «Роган, точно, это мое дело». «Да, кажется, они вошли в участок секунду назад». «Да, само собой, конечно». «Я примерно скажу им, что вы звонили», — повесил трубку. «Поправка. Вот сейчас, черт возьми, по-настоящему страшно стало. Это был заместитель руководителя аппарата мэра. Кажется, они хотят убедиться, что мы уделяем Хартам самое пристальное внимание». Роган и Элли направились было к дверям отдела, когда из кабинета высунулся Экелс. «Можно вас обоих на пару слов?» — сказал он жестом, подзывая к себе. «Родители убиты уже здесь, сэр». «Мне только что звонил помощник начальника. Харт уже успели пообщаться с мэрией. Мы знаем, сэр, и не хотим заставлять их ждать». «Правильно. Пойдете с ними в третью?» «Если она свободна», — ответила Элли, следуя за Роганом. «Я хочу присутствовать». «Конечно, как скажете». У Пола Харта была красноватая кожа и редеющие каштановые волосы. Его полное тело отягощали 9-10 лишних килограммов. Он был одет в рубашку, синий джампер с вырезом под горло и темно-синие широкие брюки. Его жена Мириам надела длинное черное трикотажное платье, то ли из-за траура, то ли потому, что она почти не мнется в пути. У нее были седоватые, прежде, вероятно, светлые волосы, чуть прикрывавшие шею. Казалось, ее совершенно не заботит отсутствие макияжа и красные припухшие глаза. Им, наверное, недавно исполнилось 50, жена-то 25. Они вошли в третью комнату для собеседования, держа за руки. Даже в самый тяжелый день своей совместной жизни Харты вели себя с достоинством. Роган всех представил и предложил супругам занять места рядышком. Сам он сел напротив них. Элли и Экелс остались стоять у окна, чтобы не слишком отвлекать своим присутствием. «Спасибо, что так быстро откликнулись», — поблагодарил Роган. «Мы ждали вас не раньше сегодняшнего вечера». «Мы сделали несколько звонков по пути в аэропорт», — сказала Мириам. «Один наш приятель общается со знакомым друга, гендиректора Sentinel Wireless. У них есть частный самолет, который нас ждал уже в аэропорту Форт Уэйна. Да, близкие люди делают для нас все возможное». Пол сжал руку жены. «По крайней мере, в этом нам повезло». Элли подумала, что на их месте не смогла бы найти повода для радости. Ее всегда поражало, насколько по-разному люди реагируют на несчастье. «Знаете, вокруг нас возникла целая сеть. Люди созваниваются из-за нас. Что-то делают, а мы сидим в самолете и пытаемся осознать все это», — продолжала Мириам с таким видом, словно речь шла о бизнесе. «Оказалось, что зять Пола учился вместе с каким-то человеком из аппарата Мэрии. Он сделал несколько звонков, и сегодня после обеда мы встречаемся с добровольцами из фонд Поли. Класс! Знаете, просто чтобы помочь нам разобраться в системе и понять, что сейчас нужно делать». 12-летний Поли Класс была убита в октябре 1993 года. В том же месяце был создан фонд, занимавшийся поисками девочки. Сейчас организация помогает в поиске пропавших детей и занимается борьбой с преступлениями против малолетних. «Это замечательная организация», — сказала Элли, опасаясь, что ее слова могут прозвучать неискренне в тон ее ощущений. «Просто скажите, чем мы можем помочь», — предложил Экелс. «Вы поможете», — твердо произнес Пол, — «если найдете человека, убившего нашу дочь». Элли поспешно вмешалась, чтобы Экил, сам того не желая, снова не обидел Хартов. «Что касается расследования, мы делаем все возможное. Криминалисты и судмедэксперты собрали улики, которые могут оказаться очень важными. Сегодня утром мы получили подробные сведения от подруг вашей дочери. Они очень помогли нам. Благодаря Стефани и Джордану у нас есть точный график всех вчерашних перемещений девушек, и мы проверяем все версии». «А девочки здесь?» — спросил Пол. «Ушли несколько минут назад», — сказал Роган. — «Они часа два работали с нашим художником». — «У вас уже есть подозреваемый?» — перебила Мириам, выпрямляясь. — «Слишком рано говорить. Мы знаем лишь о человеке, с которым Челси разговаривала вчера вечером в клубе. Но наш художник хочет поработать с девушками и завтра, поэтому мы вызвали адвоката, чтобы он проводил их в гостиницу». — «Нам нужно, чтобы они на несколько дней задержались в Нью-Йорке», — добавила Элли. — «Как только у нас появится подозреваемый, надо будет провести срочное опознание». Мириам кивнула. «Я позвоню сегодня их родителям и в университет. Объясню, что девочкам пока необходимо остаться здесь. Мы тоже останемся, неважно, сколько времени это займет». «Бедняжки», — сказала Мириам дрогнувшим голосом. «Я обещала их родителям, что помогу им с этим справиться». «Они девочки сильные», — возразил Роган. «Они держатся». «Я все-таки думаю, что они отчасти винят себя в случившемся», — добавила Элли. «Не стоит». «Знаете, сколько раз я заставала Челси на улице в неположенное время, выясняя при этом, что Стефани тщетно пыталась увезти ее домой?» «Наша дочь была не идеальна, но все-таки замечательной девочкой», — заметил Пол. Этой фразы было достаточно, чтобы самообладание Мириам рухнуло, плечи ее задрожали, она судорожно всхлипнула, подавляя рыдание. «Она была неповторимой, изумительной и замечательной во всем. Но делала, что хотела, Пол. Я пыталась объяснить, что Стефани и Джордан не виноваты. Они тут ни при чем». «Тссс!» — Пол обнял жену за плечи. «Что мы еще должны сделать?» — тихо спросил он. «К сожалению, придется просить вас быть готовыми к вниманию прессы. Репортеры будут задавать вопросы, выпрашивать фотографии Челси, старые ежегодники выпусков. На ее страничку в MySpace до конца дня заглянут 1000 людей. «Да, да, о фонде Поликласс нам тоже так говорили», — подтвердил Пол. «Сразу же они от нашего имени свяжут с этой компанией, попросят убрать страничку». «Хорошо», — похвалил Элли. «Они помогут нам с вами отбиться от прессы. Кроме того, вы можете ссылаться на отдел внешней информации полицейского управления Нью-Йорка». «Что еще?» — спросил Пол. Роган деликатно кашнул. «Когда будете готовы, нужно провести официальную идентификацию тела». Рям снова громко всхлипнула, но Пол выдержал эту стоически минуту. «Мы готовы». «Я сам», — сказал он жене, — «тебе не нужно это видеть». «Я могу отвезти вас в судмедэкспертизу», — предложил Эккелс. Детективы Роган и Хэтчер продолжат расследование. Харты пробормотали слова благодарности и поднялись. Проходя мимо Элли, Мириам Харт обернулась и посмотрела ей в лицо припухшими красными глазами, полными мольбы. «Челси была не просто пьяной девчонкой в ночном клубе. Она была моим ребенком. Я знаю», — сказала Элли, тоже глядя ей в глаза. «Она любила грозовой перевал и своего бульдога. Блистала на сцене, могла лететь, как ветер, была хорошей подругой. Она объединяла своих друзей, умела рассмешить их, несмотря ни на что». Слеза скатилась по щеке Мириам, и она беззвучно шепнула: «Спасибо».